Этот новенький, который его заменял совсем, прости, Господи, какой-то бестолковый, молодой еще. Я к исповеди готовился. Отец Петр, возьми и отъедь. Пришлось еще поститься, а мне врачи не велят. Нынче исповедуешься. Ага. Слыхала? Отца Петра в Москву переводит. Да ты что? А зачем он в Москве-то был? Говорят, призвал его сам святейший. Обласкал и говорит, наслышал я тебе. Хватит тебе в глухомане талант свой в землю взрывать. Даю тебе приход самый богатый в самом центре Москвы. Не то ступай ко мне помощником. И правильно. Отец Петр высокого полета человек. Че ему с нами, дурами, тут баланс? Помирать нужно, Марковна. Вот я о чем толкую. Не хочу, чтобы другой батюшка меня отпевал. Подумаешь, принцесса, кто надо, тот отпоет. И то правда. По нашим грехам да еще выбирать. Разговаривающим в храме посылаются скорби. Раздался рядом с Джоном тонкий мужской голос. Джон повернул голову и увидел седоволосого, небольшого роста мужчину с приятным, но каким-то детским лицом. — Аркадий Петрович, спаси Христос! — осклабила старуха, переживавшая, что не успеет умереть при отце Петре. — Премудрость! Прости! — донес из глубины храма знакомый, в то же время незнакомый голос Петра Ивановича. Это был уж не голос, а глаз. Батюшка вышел из левой двери алтаря в сопровождении мальчиков-близнецов, которых Джон вчера видел за общим столом, уплетающими борщ и бросающими мнимо равнодушные взгляды на голые ножки Аси. Чекамасов был облачен в священнические одежды. На груди его висел большой крест. Все это показалось Половинкину несколько искусственным, смешно контрастирующим с тем, что было прошлым вечером. Это тоже показалось Джону фальшивым. Ему захотелось подойти к нему и задать какой-нибудь житейский вопрос. «Вы с какой начинкой пирожки любите?» Он посмотрел на Асю и обомлел. В белом платке, нежно обрамлявшем ее лицо, она замерла и глядела на Чекамасова широко распахнутыми глазами, в которых был восторг и изумление, и что-то еще, чему Джон не смог найти точного русского слова. Он не мог понять себя. Разум говорил, что все это русское действо с восторженными старухами и ряженым Чекамасовым, глупая архаика, нелепость, игра взрослых детей, которых словно олицетворял седой мужчина с детски приятной внешностью. Но независимо от разума, сердце его катывали горячие волны любви. Людей в храме пребывало. Чекамасов несколько раз обошел внутренность храма, широко размахивая кадилом, от которого шел сладковатый, умопомрачительный запах, ввергавший Джона в какое-то идиотическое состояние. От запаха ладана и парафина Джон ослабел. Возможно, он упал бы, если бы его не стискивали со всех сторон. Один раз его так тесно прижали к Асе, что он почувствовал ее всю, все ее восхитительное тело, пахнувшее душистым детским мылом. Ему стало неприятно от мысли, что точно так же ее прижимают к другим мужчинам. Впрочем, сейчас Ася была не с ним. Она принадлежала Чекамасову и этим людям, с которыми составляла единое тело и душу. А Джон, как ни билось его сердце, чувствовал себя здесь чужим. Проходя мимо них, Петр Иванович взглянул на них строго и, как показалось Джону, осуждающе. Зато седого мужчину с детским лицом он благословил, быстро скользнув рукой по его низко склоненной голове. Затем Петр Иванович долго и тщательно исповедовал большую группу прихожан. Сначала он перечислил общие грехи, заставляя громко произносить имена, а потом с каждым говорил лично. Половинкин смотрел во все глаза, но так и не смог понять, по какому принципу батюшка исповедовал. Одних он отпускал почти сразу, прочитав над ними разрешительную молитву, с другими говорил долго, с некоторыми недовольно. Двух женщин прогнал в самом начале исповеди, еще бросил каждый вдогонку что-то сердитое. Наконец, часть прихожан гуськом потянулась к причастию. На лице отца Петра Ивановича, кормившего их с длинной ложечки кусочками просфоры с вином, появилось горделиво благостное выражение, как у кормящей матери. Он даже прикрикнул на ту старушку, которая постилась за его отъезда в Москву.